Глава 7. Сюрприз. На кухне я просидела еще минут 10, но строить версии уже не было сил. Голова отяжелела. Даже простые мысли, вроде того, что нужно пойти и запереть входную дверь, ворочались в мозгах с усилием, как бегемот в болоте. Тело стало таким тяжелым, словно в меня свинец залили по самое горло. Я выползла сперва в коридор, едва управилась с замком, потом побрела в свою комнату. Упала поверх одеяла, сил не хватило даже подтянуть подушку. И тут же отрубилась. Проснулась, наверное, по привычке в 7:30, как всегда в школу. Сон мне ничуть не помог. В мозгах ныло и постреливало, веки опухли и почти залепили глаза, как всегда бывало, стоило мне сильно понервничать. За окном было все так же темно. До рассвета час. Я уже планировала рухнуть обратно, но тут спохватилась. Мама ведь может вернуться в любой момент. Что я ей скажу? Теперь мне едва ли удастся скрыть нарушение самого главного правила, но постараться все же стоило. Шатаясь и охая, принялась наводить порядок. Точнее, скрывать следы Кимкиной ночевки. Застелила кровать, припрятала на верхней полке своего шкафа ее свитер с джинсами, сапоги запихнула за шкаф, чужой телефон сунула в школьную сумку. Подумав немного, я даже отключила домашний телефон, хотя, конечно, это мало что меняло. Наши мамы не дружили, но часто и тепло общались. И если Татьяне Валерьевне захочется обсудить с моей матерью случившееся, ну, может, пожалеет и не станет названивать больному человеку. Странно, но в школу я почти не опоздала. Ну, разве что немного. Звонок протрезвонил, когда бежала через школьный двор. Мне оставался последний рывок, когда вдруг на моем пути выросла какая-то фигура, и я врезалась в нее, как в стену, из очень плотной резины. Дорогу мне преграждал Вилли Мажейкас. Он не взял меня за плечи, а положил на них свои огромные пудовые кулачищи, которые Кимка любовно называла «Фобос и Деймос», и этим почти впечатал в землю. Я испуганно замерла, не до конца узнавая приятеля. Его всегда спокойное лицо сейчас было пепельно-белым и вообще жутковатым. «Говори, что случилось ночью у тебя дома!» — рявкнул он. «Откуда ты знаешь?» «Да, не лучший ответ». Но я правда была убеждена, что Вилл пока не в курсе случившегося. Мне позвонил ночью отец Лины. Думал, я тоже был там, с вами, — отвечал парень отрывисто. Я сразу вызвал шофера и рванул в больницу. — Как Кимка? — На вопрос отвечай! — заорал Вилли так, что я невольно закрыла руками уши. — Что было ночью? — Ничего не было, ты что? — забормотала я испуганно. — Сам знаешь, мы с ней вдвоем решили кино посмотреть. — Но она мне сказала, что не останется у тебя на всю ночь. У меня нашлись силы удивиться. Похоже, Кимка малость надурила своего парня или правда считала, что это полноценной ночевкой не считается. Но ему-то что за дело? У меня что, плохая репутация? Со мной опасно находиться наедине? — Ты правда думаешь... Начала я, давя из себя улыбку, довольно жалкую, наверное. «Я не думаю! Я тебя спрашиваю! Скажи мне, что она видела? Что?» Рык Вилли стал ужасен, кулаки сместились ближе к моей шее. «Эй, полегче!» Сашка Дятлов вклинился между нами. «Кулачище с нее убрал?» Он, видно, выскочил из школы, потому что был без верхней одежды. И какое же это облегчение, что он сразу пришел на помощь. Меня трясло, и даже не от страха, а от чувства нереальности происходящего. Вилли развернулся к Сашке так стремительно, будто собирался немедленно атаковать его. Но тут со стороны дороги просигналила машина. Он дернулся, посмотрел туда, потом снова на меня. Сказал тихо, грозно. «Очень надеюсь, что с Линой все обойдется». И умчался прочь. Только асфальт задрожал у меня под ногами. Тут уж Дятлов развернул меня к себе и спросил встревоженно. «Данка, что там у вас произошло? Почему Вилл так взбесился? Что с Линкой?» Общую канву случившегося я пересказала ему, пока мы шли к школе. Да и рассказывать-то было особо нечего. Я ведь проспала самое важное. Ну, если оно вообще было. Второй раз Сашка взял меня за плечи уже возле раздевалки. Так приятно было видеть сочувствие на его лице и никакого осуждения или подозрения. «Слушай, я не уверен, что нам стоит идти на уроки. Все равно с тебя толку не будет. А у меня сегодня Олимпиада должна была быть. Но отменили из-за карантина по гриппу. Что скажешь?» «Мать утром возвращается из больницы. Не хочу маячить дома». Меня снова окатил озноб от мысли, что нарушение правила неминуемо выплывет на свет. «А зачем обязательно дома? Я же сказал нам. То есть я составлю тебе компанию. Можно снова отправиться на то самое кино. Фильмец отстойный, но хоть поспишь в удобном кресле. Проверено». «Сашка, а чего ты меня домой к себе больше никогда не приглашаешь? Сама не поняла, как у меня вырвалось. Вообще не собиралась об этом спрашивать». Дятлов помрачнел, отвел глаза и ответил кратко. «Обстановка в доме не гостевая. Похоже, проблемы не только у меня. Ну что, я пошел за курткой?» «Давай», — вздохнула я. И вдруг вспомнила, что не завтракала. Наверное, поэтому внутри меня такая пустота и зябкая дрожь. Через полчаса мы сидели в кафе с видом на нашу городскую пешеходку. Я жадно глотала горячий и немыслимо острый суп. Ледяная скала внутри меня таяла и истончалась, так что, наконец, я перестала трястись. Сашка пил свой морс, обдумывал что-то, на меня не смотрел. Терпеть не могу, когда смотрят во время еды, и он об этом знает. «Ну что, полегчало?» Хмыкнул, когда я отодвинула тарелку и сыто откинулась на спинку диванчика. «Видок у тебя был как у алкашки. Бледная, глаза запали, трясешься. «Я так себя и ощущала. Хоть не знабит теперь. Ну что, у тебя появились идеи насчет Кимки?» «Да вот думаю. Знаешь, может, все проще, чем кажется, и нечего тут ломать голову. Иногда у людей что-то сдвигается в мозгах без всякого повода. Кажется, это острый психоз называется или что-то в этом духе». «Ну, Кимки с психикой все в норме, насколько я знаю». «Насколько знаешь, вот именно. Она могла испытывать стресс на новом месте, да еще зная, что твоя мама такие ночевки почему-то не одобряет. Прислушивалась, не звякнет ли ключ в замке. Волновалась. Потом уснула и во сне испугалась чего-то еще больше. Сознание помутилось, и вот». Я пожала плечами. «Тревожно за Кимку, если так. Но это все же вариант, хоть отчасти снимавший с меня вину за случившееся». «Ну ладно, рассмотрим уж сразу все возможности», — не унимался Дятлов. «Я понял, что тебя беспокоит. Почему твоя мать такие ночевки запрещает, и нет ли тут какой-то связи? Допустим, во сне ты начинаешь буянить, говорить какие-то глупости, ругаться и все в этом роде. И, допустим, ты так себя ночью и повела. Как бы Линка поступила? Разбудила бы меня и хорошенько врезала, чтобы привести в чувство», — ухмыльнулась я. «Ну или в обратном порядке. А, допустим, поперла из тебя что-то... Ты начала признаваться ей в любви и твердить: „Дорогая подруга, будь моей“. Тогда как?» «Тогда бы точно сперва врезала. И такое из меня бы уж точно не поперло. Я нормальная, к твоему сведению». Я понемногу начинала заводиться. Первый вариант нравился больше, вот и стоило на нем остановиться. Но Сашку уже несло. «Ладно, проехали, нормальное. В комнате твоей очень темно по ночам». «Вообще не темно. Я оставила включенную настольную лампу, только занавесила ее. Ну, так правильнее смотреть ноут и вкусняшки проще доставать». «Ясно», — почему-то развеселился мой друг. «И на парня ты тоже совсем не похожа». «Чего?» Это еще что значит? Ну, я рассматривал вариант, что проснулась Лина, сосна не поняла, где находится, рядом парень, и это определенно не Мажейкос. Тут Сашка напряг лицо и расставил на столике кулаки, очень похожие, изобразив нашего Вилла. Я захихикала, а потом обиделась за Кимку. Это, может, у тебя такое бывало? Нечего на других переносить, ясно? Может, и бывало, — беззаботно отозвался Дятлов. Ладно, все доступные варианты мы перебрали. Больше тут думать нечего. Уверен, что тебе очень скоро позвонит Линка или ее родители и расскажет, в чем там дело. Я протяжно вздохнула. Хорошо бы. Мне уже не хватало моей верной подруги. Столько лет мы делили на двоих все наши горести и секреты. Потом вдруг спохватилась. Да, насчет Вилла. Он такую странную фразу сказал. До меня сейчас только дошло. Что она видела? Понимаешь? Не что я с Кимкой сделала, или что у нас произошло, а что она видела. Как будто... Ну нет, я даже не знаю, как это понимать. Сашка обеими руками взлохматил свою шевелюру, на миг его лицо отразило глубокую задумчивость. А потом он просто отмахнулся от меня, как от мухи. «Да забей! Для Вилла русский не родной!» «Ой, не надо! Сам знаешь, он по-русски говорит лучше многих русскоязычных!» «Ну, разволновался человек, можно его понять? Я бы тоже с ума сходил, случись что с одной девчонкой! Ты ее не знаешь!» — добавил он, и расплылся в лукавой улыбке. Но мне сейчас было не до игр, честное слово. Может, мне поехать в больницу? Когда у меня вырезали аппендицит в 9 классе, Кимка тут же примчалась и с моей мамой в холле дежурила. А это вообще в Питере было. Но Саня решительно отклонил мою идею. Не стоит пока. Давай все-таки подождем. Хотя я, может, позднее съезжу, разузнаю, что там и как. А может, она дома уже? Я сперва Виллу звякну. Ну, чем дальше займемся? В кино или просто побродим? В Питер можно смотаться. Нет, мне нужно домой. Если мама уже там, скажу, что голова разболелась. С уроков отпустили. Хочу ее поскорее увидеть. Все ясно. К моему удовольствию заметно погрустнел Дятлов. Пошли. Провожу до дома. Провожать недалеко пришлось. Мы живем на улице, соседней с пешеходной зоной. На нее можно попасть через подворотню, а можно обойти с выходом на проспект. Мы выбрали дальний путь, расставаться не хотелось. Наш с мамой дом-башню из красного и рыжего кирпича окружает прочный забор с калиткой и кодовым замком, чтобы чужие не шлялись по двору. Дорожка от калитки до подъезда вся оказалась усыпана опавшими кленовыми листьями. Дворник, что ли, заболел? Смотрелась она здорово, особенно когда вдруг выглянуло одним боком солнце, и асфальт полыхнул бордовым и золотым. Но уже через пару шагов мой правый каблук поехал на одном из подмокших листьев. Саня едва успел обхватить меня за плечи. Его руки задержались, хотя я уже снова утвердилась на земле. А во дворе никого. Я подумала, что такого шанса Сашка не упустит, если он... Если я для него не только подружка детства. И замерла, боясь спугнуть момент. Мне так хотелось определенности, особенно сейчас, когда все шло не так, как нужно. Но Дятлов уже опустил руку, предварительно потрепав меня по плечу, словно собачку. «Ну давай, Данка, беги домой и не падай». Позвони мне, если будут новости насчет мамы или Лины. Не дождешься, болтун и обманщик, прошипела я себе под нос, спеша прочь с гордо вскинутой головой. Хотя никогда Сашка меня не обманывал. Но лучше бы обманул. Да любой нормальный парень хотя бы притворился в такой ситуации. Мама уже успела вернуться. Это я поняла, едва отворив дверь. Пахло чем-то вкусным, на кухне бухтел телевизор. Я облегченно выдохнула, потому что боялась увидеть мать в постели, слабую и вялую. А еще больше, застывшую в гостиной на диване в ожидании меня, чтобы задать вопросы насчет прошедшей ночи и нарушенной клятвы. Но раз готовит, значит, не так все плохо, поскольку мамин девиз — нельзя заряжать продукты дурным настроением. Я без спешки разделась, в ванной умылась и прополоскала рот, удаляя запахи китайской кухни. Потом сделала в меру страдающее лицо и в таком виде возникла на нашей кухне. Мать в момент моего появления сгружала ингредиенты в бокастую суповую кастрюлю. Готовила харчо. На ней был домашний халат, сверху фартук. Но из-под них выглядывала зауженная юбка светло-голубого шанелевского платья. В больницу она уж точно не в нем ходила. Неужели Кимом в гости собралась? Ой, только не это. А куда еще? Привет, мам. Пробормотала я, мысленно сдаваясь и готовясь к худшему. «Привет, привет!» Мать отвечала, не оглянувшись. «А я все жду, когда тебе надоест прятаться в прихожей. И почему мы не в школе?» Всегда знала, что у нее глаза на затылке и слух, как у орла. «Голова очень болит. Классная отпустила. Сейчас же все боятся эпидемии гриппа», — бодро соврала я. «В Питере уже школы закрывают», — добавила, удачно вспомнив, почему Сашка не поехал на Олимпиаду. «Ну, понятное дело, грипп тут не при делах», — парировала родительница. «Во сколько вчера расстались с Линой?» Бросила в жар, запершила в горле, мне едва удалось выдавить. «Не очень поздно, не помню точно, но уже темно было, конечно». «Нормальная еда почти не тронута, зато холодильник забит корейской смертью желудку», — сердито резюмировала мать. «Вот же я дура! Все прибрала, а очистить холодильник забыла. Тогда бы, может, и разговора про Кимку не возникло. Не пришлось бы сейчас врать и дергаться. Самым мучительным было то, что мама мне вроде как верила, не доискивалась, не уточняла время ухода подруги. Была уверена, что сдержу слово, и это неожиданно оказалось едва ли не худшим из случившегося, если не считать, что я до сих пор не в курсе, что с Кимкой. «Мам, ты как вообще?» — поспешила я сменить тему. «Тяжелые были процедуры». «Да все нормально», — скороговоркой откликнулась мать. Таким голосом она говорила, когда не хотела на какой-то теме задерживаться. «Тяжело было лежать под капельницей почти 5 часов подряд», а так пока никаких неприятных последствий. «А я не поняла. Ты что, собираешься куда-то? Разве у тебя не постельный режим?» Я обличающе потыкала пальцем в торчащий край юбки. «С какой стати?» — почти возмутилась мать. «Наоборот, врачами велено всячески расхаживаться, двигаться, пока есть возможность. А куда ты собираешься двигаться в этом платье? По парку гулять, что ли?» Мать опустила глаза, словно сама малость удивилась, откуда вдруг на ней этот наряд. Макияж, кстати, у нее тоже был совсем свеженький и поярче, чем она обычно в попыхах красилась на работу. Мать задумчиво перевела взгляд на часы над кухонным столом и сказала: «Давай-ка, Богданка, мы с тобой чайку попьем, а потом я тебе таблетку дам от головы, чтобы не глотать химию на пустой желудок». «Не хочется, мам». Я едва не сболтнула, что желудок у меня очень даже не пустой, но вовремя прикусила язык. «Ну, тогда просто присядь», — посоветовала мать. «Ой, что такое?» Перепугалась я и немедленно шмякнулась на табурет, потому что у меня аж ноги затряслись противной мелкой дрожью от ее тона. А коварная моя родительница, особо не торопясь, зачерпнула столовой ложкой суп, подула, попробовала, уменьшила огонь и накрыла кастрюлю крышкой, и только после этого села на стул напротив меня, на самый краешек, чтобы не мять юбку, и сказала: «Так, Данка, только без паники, соблюдай спокойствие. Я через 2 часа выхожу замуж». «Что?» Я чуть на пол не сверзилась, так это неожиданно прозвучало. Не то чтобы я была такой уж противницей материнского брака. Понятное дело, я хочу ей счастья. Просто за все годы, что мы живем с ней вдвоем, никогда и темы такой не возникало. И вдруг так молниеносно, и разве не должна она была прежде обсудить это со мной? Спокойно, дочка. Это чисто деловой момент. Усмехнувшись уголками губ, продолжала мать. У нас с тобой сейчас не самое простое время. Я имею в виду свою болячку. Конечно, я с этим справлюсь. Но кое-какие меры для своего же спокойствия решила принять. Кстати, имей в виду, что в моем положении покой едва ли не главное условие выздоровления. Вернула она ловко и продолжила. У меня на работе есть хороший знакомый, можно сказать, друг. Отличный человек, правда, какой-то невезучий, одинокий. Зато очень надежный. Я сама попросила его о помощи, и он мне не отказал. Этот брак нужен на самый непредвиденный поворот событий, чтобы у тебя в любом случае остался опекун. «Но у меня вроде есть отец», — пробормотала я. «Да неужели?» Ироническая улыбка маме очень шла. «Это с которым ты в последний раз говорила по телефону, когда училась в первом классе? И ты готова, если что, переехать к нему, где бы он там сейчас ни проживал?» «Если что...» У меня онемели губы и кончик языка. «Сама знаешь, не младенец», — отмахнулась мать. «Давай-ка по делу и без лишних эмоций». «Так что?» «Отца своего я даже не помню, когда видела в последний раз. Иногда он звонил, мать передавала от него приветы, но лет с 7 я категорически отказывалась подходить к телефону и позднее не разрешала матери дать ему мой мобильный номер. Подлый предатель». Вот под каким кодовым именем он у меня проходил. Может, я была не такой категоричной, если бы мы нуждались в деньгах, но, по счастью, мать отлично зарабатывала. Как шли дела у предателя, не знаю и знать не хочу. Не волнуйся. Скорее всего, ты с этим человеком, его зовут Борис Ильич. Увидишься от силы пару раз. Или вообще всего один. Продолжала невозмутимым голосом мать. Я собираюсь вас познакомить на следующей неделе. Пока не знаю, сюда его пригласить или в кафе втроем посидим. Но при любом раскладе у тебя будет опекун, который прикроет тебя перед официальными органами, защитит и все такое. Вот и все, что тебе нужно о нем знать. Кстати, я уже опаздываю. Мать взглянула на часы и засуетилась, вскочила, скинула халат вместе с фартуком и тщательно разгладила ладонью юбку. «Может, мне с тобой пойти?» — спросила я ошарашенно, тоже сползая с табуретки. «И это еще зачем?» — от души изумилась мать. «Ну, все же свадьба. Что же вы будете? Только вдвоем в этом зале. И свидетели ведь нужны». «Данка, не блажи!» — сказала мать свою коронную фразу и закатила глаза. «Свидетелем моим ты быть не можешь. С ними и так все в порядке. И не будет никакого зала. С какой стати? Это же простая формальность. Иди отдыхать. Только сначала выпей таблетку. Голова все еще болит?» «Прошла уже», — мрачно отозвалась я, — «от твоих сюрпризов». «Ну вот, видишь, как отлично все устроилось», — широко улыбнулась мама. Потом вдруг приблизилась, погладила меня по щеке прохладными пальцами и произнесла странным тоном. «Совсем большая ты у меня выросла, а я вроде и не замечала. Ты прости меня». «За что?» — чуть не ахнула я. «Не помню, чтобы мать когда-либо просила у меня прощения». Моего вопроса она вроде как не услышала. «На следующей неделе мы с тобой сядем вечерком и о многом подробно поговорим». «Это о чем еще? Нет, сегодня я точно свихнусь от тревог». «Ну, найдутся темы. Как мать с подросшей дочерью». «Ну, хоть не о парнях?» — просипела я убитым голосом. «Нет», — усмехнулась мать. «Хотя, если накопились какие-то вопросы...» «Нет!» «Ну и замечательно. Суп выключи через 5 минут, крышку сними. Все. Целую. Побежала». Мать напоследок окинула внимательным взглядом свой силуэт в дверце холодильника. Он у нас был чем-то вроде кухонного зеркала. Я тоже часто в него поглядывала и поспешила на выход. «Поздравляю!» — брякнула я ей в спину, совершенно сбитая с толку. Надеюсь, она хоть не расслышала.